В тот день они побывали на выставке «Реклама-2002». Потом поехали в ресторан обедать. После кофе, расплатившись с официантом, Витек задержал собравшуюся встать из-за стола Зину. «Подожди», — сказал он, — «мне нужно с тобой поговорить». Сердце у Зины сжалось от плохих предчувствий, которые тут же подтвердились. «Зина, я тебя люблю. Я прошу тебя быть моей женой. Не отвечай», — попросил он. «Пока не отвечай. Я знаю, что в нашей конторе тебе много напели, какой я жестокий и мерзкий. Это все правильно. Для других правильно. Одна мораль для паствы, другая для пастыря. Верный принцип, и я от него не отойду. Ты не знаешь другой стороны медали. Мои близкие, мать, отец, брат и будущая жена для меня святы. Я в лепешку расшибусь, чтобы они были счастливы. Не обижу ни словом, ни взглядом, ни поступком. Ты будешь жить как королева. Убедишься, что король ласков, нежен, потакает твоим капризом. Тиран я в рабочее время, дома кроток и покладист». Зинино сознание, на 90% раздавленное тяжестью обрушившейся проблемы, 1/10 ликовало. Она чертовски привлекательная женщина, способна вызывать не минутные страсти, а желание вести ее под венец. Не прилагая усилий, она укротила дикого зверя, превратив его в домашнюю забаву. У нее столько пороха в пороховницах, что хватит на подрыв китайской стены. «Но я замужем», — тихо сказала она, глядя в сторону. «Зина, не тешь себя иллюзиями. У меня дети». Витек не собирался делиться с ней планами в отношении детей. «Я буду хорошим отцом», — пообещал он. «Виктор, я растеряна, я ошарашена, мне нужно собраться с мыслями». «Хочешь подумать?» «Да, мне нужно время». «Хорошо, я буду ждать, Зина. Не станешь возражать, если я поеду домой, а не в офис?» «Пожалуйста», — отпустил ее начальник. Зина вела машину и ловила себя на том, что не может убрать с лица улыбку. Женщине, чтобы поддерживать состояние духа, не обязательно получать государственные и нобелевские премии. Достаточно регулярно выслушивать объяснения в любви. Зина открыла дверь своим ключом и услышала звуки, странные для дома, где находится ребенок и гувернантка. Музыка, заливистый женский смех. Зина прошла по коридору и замерла в дверях большой комнаты. Оксана и Настя принимали гостей. На столе вино, закуски. Оксана восседает на коленях у молодого человека, другой парень обнимает за плечи раскрасневшуюся гувернантку. Первой мыслью Зины было, что они сделали что-то с ее дочкой. Связали, рот заклеили, утопили в ванной. «Моя девочка!» — закричала Зина. «Где она?» — и бросилась в детскую. Маняша, одетая, лежала на кроватке. Открыла глаза, захныкала. «Мамочка, у меня голова болит. В ней шар холодный крутится». Зина сжала дочь в объятиях, прижала губы к ее лобику. «Температура». «Сейчас, доченька, сейчас, подожди». Она выбежала из комнаты. Гувернантка и ухажеры исчезли. Оксана гремела на кухне посудой. «Чтобы через 10 минут тебя здесь не было», — велела Зина, нажимая на кнопки телефона. «Куда я пойду?» — заортачилась домработница. «Я же не местная и здесь временно прописанная». Зина знала, что у Оксаны в кошельке гораздо больше денег, чем у нее самой. 2 года домработница откладывала зарплату, питаясь с хозяйского стола и донашивая Зинины наряды. «Вызову милицию и обвиню тебя в краже золотой цепочки с крестиком и браслета с рубинами», — пригрозила Зина. «Эти вещи пропали давно». И не мудрено при жизни на 2 дома. Зина никогда не намекала на свои подозрения, но тут шла напролом. «Какой еще цепочки?» — возмутился на том конце провода доктор Козлов. «Извините, Саша, это Зина Петрова, это я не вам. У нас маняша заболела». «И вас ограбили», — уточнил педиатр. «Нет, просто в квартире бордель устроили». «Немедленно выезжаю», — Козлов положил трубку. Вернувшимся из школы сыновьям, Зина поручила наблюдать, как домработница собирает вещи, как бы чужое не прихватило. Сане и Ване, давно точившим зубы на Оксану, роль надсмотрщиков пришлась по вкусу. Они скандалили из-за каждой тряпки. «Не твоя кофта, мамины туфли, отдай утюг, верни сумку». Дело дошло до потасовки. Зине пришлось оставить маняшу, самой затолкнуть вещи в чемодан и вынести на лестничную клетку. «А деньги за полмесяца», — потребовала Оксана. «Не получишь. Штраф за моральный ущерб». Зина захлопнула дверь.